Не скрою, я был возмущен, прочитав это эссе по вопросам экономики. За кого они нас принимают? Неужели Телбот думает, что настало время с нами разговаривать таким тоном? Я не сомневался, что ему помогли в составлении меморандума, но это не меняло дело. Телбот — это не секрет, очень близок к президенту Клинтону, поэтому я решил во время встречи со Строубом, с которым, хочу подчеркнуть, нахожусь в дружеских отношениях, поставить все точки над «и». Этой беседе я придавал особое значение, так как из меморандума Телбота следовало, что решение МВФ диктуется Вашингтоном. Я внимательно ознакомился с вашим меморандумом и прямо хочу сказать, что по меньшей мере удивлен. С этого я начал разговор с Телботом 23 февраля 1999 года в Белом доме в Москве. Вы пишете, что имеет место диалог глухих. Не согласен. Это монолог глухого и слепого. Думать о том, что мы ничего не делаем, и не видеть того, что делается в стране. Я не знаю, посол, очевидно, сообщает вам что-то. Если у вас и аналитики, которые следят за тем, что происходит в России, правительство полгода уж находится у власти. Полагать, что за это время произошла только политическая стабилизация, абсолютно неправильно. Такого без достижений в экономическом плане и быть не могло. Мы не кричим об этом, потому что не считаем экономические результаты уже прорывными. Но дело в том, что не подтверждаются те прогнозы, которые были сделаны в Соединенных Штатах Америки. Согласно вашим прогнозам, в январе-феврале вообще все должно было рухнуть в России. Инфляция прогнозировалась огромных размеров. В феврале же она понизилась до 4% в сравнении с 8% в январе и 11% в декабре. Прогнозировалось, что доллар будет стоить у нас 100-120 рублей. А он у нас сейчас стоит 22,5 рубля, 22,8 рубля. Я не говорю, что это соотношение не изменится, но не скоро и не намного. Мы его сдерживаем. Вы нас упрекаете, что мы не занимаемся экономикой. А почему тогда за 5 месяцев существование правительства неординарное, в кавычках, эмиссионное финансирование составило только 1 миллиард долларов? Это ничтожно мало. Вместе с тем полностью рассчитались бюджетниками, выплатили задолженности по денежному довольствию армии, платим текущие пенсии, правда, пока еще не выплатили всю задолженность. Если это не эмиссионное финансирование, то откуда все это берется? Нам ни цента не дали, ни МВФ, ни вы, никто не дал. Откуда тогда все это? Значит, увеличились доходы по налогам. Значит, увеличились доходы по таможенным сборам. Несмотря на то, что в результате финансового кризиса уменьшился импорт. Значит, мы ведем борьбу с коррупцией и преступностью. Значит, медленно-медленно, но идет оживление. Нельзя быть в плену представлений, абсолютно не имеющих ничего общего с действительностью. И нельзя с нами разговаривать тоном вашего меморандума, — продолжал я. Мы идем навстречу требованиям МВФ. Мы сделали профицит, как вы правильно пишете, в 2%. Но нам, говорят, надо еще больше. Все время требуют. А за счет чего? Кто понимает в экономике, ответьте, за счет чего? За счет того, чтобы не платить зарплату бюджетникам или не платить армии? Или когда летчику полагается минимальных 160 налетных часов, я должен буду давать горючего только для того, чтобы он летал по 10 часов? Не будет этого.